Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился, представьтесь. Я Александра. Я услышала в новостях выражение «китовая путина». Там из последующего текста было понятно, что речь идет про кету или киту. Ударение, я посмотрела, возможно, и то, и другое. Вопрос, как на слух отличить путину, связанную с ловлей этой рыбы, от путины, связанной с ловлей китов? То есть, видимо, это выражение неуместное было, если оно дальше не поясняется. И еще, вот, Михаил Яковлевич, как вы относитесь к тому, что сейчас безумно часто употребляется вот это слово «безумно» или «безумное»? Вплоть до того, что вот я услышала, началось безумное создание стихов. Дальше, правда, человек себя поправил и сказал, безумное количество стихов создано на эту тему и так далее. Причем это говорил человек, являющийся президентом Ассоциации русского романса. А вообще это слово, по-моему, употребляется так часто, что уже вызывает некоторое безумие. Спасибо. Спасибо, Александра, за ваши вопросы. По поводу путины. Если я не ошибаюсь, само слово «путина» может применяться только к определенному периоду, когда создаются благоприятные условия для ловли рыбы, причем ловли рыбы в промышленных масштабах. Не будем углубляться в подробности, они, в общем-то, общеизвестны. В случае с охотой на китов таких периодов, в принципе, не существует. Кроме того, киты такими громадными стаями, косяками, как рыбы, просто не перемещаются по океану. И поэтому ни о каких китовых путинах, если я, конечно, не заблуждаюсь, говорить не приходится. Поэтому, хотя китовый через «е» и китовый, если такое слово есть, через «и», хотя звучат они неразличимо, все-таки спутать одно с другим невозможно, потому что путины, связанные с китами, повторяю, быть просто не может. По поводу слова «безумно» уже очень много раз нас спрашивали о всяческих модных словечках, которые, как бабочки, в какой-то момент наводняют все пространство вокруг нас, и мы становимся, по выражению Александры, близкими к безумию, но потом они также быстро исчезают. Мы постоянно ищем новые средства для того, чтобы сделать речь экспрессивнее. Нам постоянно кажется, что те средства, которыми мы располагаем, уже набили оскомину, они уже не выражают той степени экспрессии, которую нам хотелось бы, не передают той степени экспрессии, и поэтому мы ищем новые. Ну вот словечко «безумно» оказалось рекрутированным в эту кампанию. Конечно, началось безумное создание стихов, плохо. Конечно, можно было бы сказать «безудержное создание стихов», если бы человек, произносивший эту фразу, чуть-чуть задержался, немножечко заставил бы себя подумать, порылся бы в памяти. Но что делать? Это явление легко объяснимое, это явление постоянно возобновляющиеся все с новыми словами, и остается только следить, во-первых, нам за своей собственной речью, ну, а во-вторых, терпеливо ждать, когда это словечко вернется на свои исконные позиции, никуда оно, конечно, не денется из литературного языка, пройдет этот пик популярности, вернется на круги своя. Но его заменит какое-нибудь новое. А как это по-русски? Да, в эфире звонок. Пожалуйста, представьте. Здравствуйте, Светлана. Ну, а вот опять же по этой несчастной рекламе. Вот я услышала рекламу, что там какое-то средство уменьшает что-то до 4 раз. Мне кажется, что если употребляется число, то значит оно должно подпадать под какое-то арифметическое действие. Вот если на 4 каких-то единицы уменьшилось, это понятно. В 4 раза уменьшилось, тоже понятно. А вот до 4 раз, ведь до, значит, и в 3, и в 2,5, и в 1,5 раза, и так далее. Вот как воспринимать эту рекламу? Насколько это все-таки неправильно, или, может быть, теперь стало допустимо? И второй у меня вопрос по поводу грамматического рода. Вот я не могу понять, какие здесь законы действуют. Ну, понятно, почему нож, он, а вилка она. Понятно, что здесь окончание свойственное для женских имен, для мужских имен. Понятно, поле, море, понятно. Но вот, например, педаль женского рода, а крендель мужского рода. Например, степень. Ну, я знаю, что степень когда-то была мужского рода, но сейчас степень женского рода, а камень мужского рода. Вот окончания вроде одинаковые. Ну, и там и много других слов мне просто сейчас в голову не приходит. Вот какие законы действуют вот здесь? Вот как относятся вот подобного рода слова? И либо здесь просто меняется в процессе жизни, кому как в голову придет. Мы понимаем, как носитель русского языка, понимаем, почему, к какому роду это относится. Но вот объяснить другим людям это сложно. На окончание ориентироваться не приходится. Спасибо, Светлана. Вот, ну, нужно заметить, что как только в передаче затрагивается какая-нибудь тема, связанная с нашим бытом, особенно с продуктами, едой, наблюдается особенная живость откликов. Да. Уменьшает до 4 раз. Ну, во-первых, с точки зрения грамматики русского языка, это категорически неправильно сформулированное выражение. И поэтому я каждый раз, видя это, испытываю исключительно отрицательные эмоции. Дело, видимо, в том, что люди, которые пишут подобные вещи, увеличивают там до какого-то количества раз или уменьшают, видимо, они подстраховывают себя. Потому что если они напишут «уменьшают в 4 раза», это можно будет как-то проверить. А если они напишут вот такое словосочетание с аппроксимативным значением, с приблизительным значением, может быть, что уменьшит ровно в 4 раза, а может быть, в 3,8 раза, а может быть, в 2 раза. Ну, такой случай произошел. Ну, так эффект равно... разный, на кого как. Конечно, разный. Не знаю, что... но у нас написано, что уменьшает не ровно в 4 раза, а вот это такая предельная величина, предельная степень действия предлагаемого нами препарата. Я думаю, что в этом объяснение того, зачем, в принципе, потребовалась вот такая аппроксимативная конструкция. Но она грамматически неверна, потому что если что-то уменьшается и увеличивается, оно может уменьшиться и увеличиться в какое-то количество раз. В 2 раза, в 5 раз, в 4 раза. Можно сказать, что что-то уменьшается до какого-то размера, да, уменьшается в 2 раза, уменьшается до размеров, там, я не знаю, мышки. Так сказать можно. Но подчинить предлогу «до» вот эти несчастные 4 раза просто неверно. Это грамматически неверно. Самая настоящая грамматическая ошибка. Причем здесь возникает конфликт требований к падежной форме зависимого слова. Потому что одно слово требует одного падежа, другое слово, предлог, требует другого падежа. И этот конфликт требований непреодолим. Если мы хотим выразить этот смысл, то у нас грамотно, то у нас получится длиннейшее предложение. А они, рекламодатели, не желают создавать это длиннейшее предложение. Оно неудобно, его долго читать. А должно выстреливать мгновенно. Поэтому появляется вот эта безграмотная формула. Вот Светлана просила меня выразить свое отношение. Я думаю, что я выразил его вполне определенно. А вот второй вопрос Светланы, это, конечно, вопрос не для ответа в течение 1-2 минут, потому что проблема грамматического рода – сложнейшая проблема. Я могу сказать только вот что, пожалуй. То, о чем говорила Светлана, в одних случаях мы элементарно определяем род по окончанию, в других случаях у нас возникает как раз внешне полное совпадение форм слов женского рода и мужского рода – это только то, что лежит на поверхности. Но в реальности грамматический род определяется не только по окончанию начальной формы. Грамматический род определяется еще и по полной парадигме склонения существительного. Если мы возьмем существительное «педаль», и если мы возьмем существительное «крендель», и выпишем всю систему падежных форм их в единственном и во множественном числах, мы мгновенно обнаружим, что хотя в начальной форме они неотличимы друг от друга, я имею в виду то, что на конце, то в косвенных падежах у них совершенно разные окончания. И это, естественно, оказывает свое влияние. Но это еще не весь ответ на вопрос, потому что все равно мы можем спросить, ну хорошо, а почему у слова «педаль» или «спираль» возникла такая система падежных окончаний, а у слова «крендель» другая? Причина еще в том, что А слова попадают к нам в язык разными путями. Есть слова, которые являются исконно русскими. Есть слова не исконно русские, но слова заимствованы русским языком из общеславянского лексического фонда. Есть слова специфически старославянские. Есть слова, заимствованные уже довольно поздно, ну, допустим, в XVI-XVII веке, из польского языка. Каждое из этих слов пришло или приходит в русский язык часто уже со своим готовым грамматическим родом. Как правило, заимствуя слово из языка, в котором есть род, а в польском, например, род есть, мы заимствуем его вместе с его грамматическим родом, и это может оказаться причиной. Кроме этого, система вот маркирования грамматических родов при помощи окончаний, которая существует в современном русском языке, существенно отличается от той системы, которая существовала в древнерусском, и тем более от той системы, которая существовала еще ранее, в общеславянском, в праславянском. Там было более дробное маркирование грамматических родов при помощи окончаний и более строгое поэтому распределение существительных между родами. У каждой такой группы была своя система окончаний. Эта система вот в течение, допустим, периода с XI по XVII век очень сильно трансформировалась. Частично какие-то вещи просто отмерли, и у нас те группы слов, которые раньше строго различались, совпали, слились в одной группе. И мы сегодня поэтому не можем сказать, в чем причина того, что мы, допустим, тот же самый крендель, хотя я сейчас не утверждаю, что это существительно имеет именно такую историю, я просто для примера его привожу, почему оно оказалось в мужском роде. То есть здесь еще история языка оказывает очень существенное влияние. Ну и, наконец, нужно сказать, что вот такое понятие морфологического рода, то есть причисление существительного к такому-то грамматическому роду исключительно на основаниях морфологических, на том, какова его флексия, окончание в начальной форме, какова система его окончаний. В косвенных падежах это еще является таким сильным фактором, который воздействует на новые заимствованные слова. Например, существительные, которые имеют мягкую основу, ну, например, оканчиваются мягким согласным, таких как тюль, и которые мы теоретически можем относить и к женскому роду, и к мужскому, такие существительные иногда обнаруживают колебания. Ну, тюль я вспомнил не случайно, потому что это существительное, с которым колебания, в котором до сих пор живо считается, что это существительное мужского рода, все нормативные словари относят его исключительно к мужскому роду, но в разговорной речи, точнее, наверное, в просторечии, очень живучей оказалась тенденция употреблять его как существительное женского рода. Это означает, что, несмотря на рекомендации нормативных источников, сознание носителя языка воспринимает такое существительное как скорее существительное женского рода, и поэтому тюль пытаются склонять так, как если бы относилось к женскому роду. То есть существительное с мягкой основой и с нулевым окончанием, относящееся к мужскому роду, в принципе, носитель русского языка может задать списком, он их знает, он им и владеет, он их может перечислить. Если ему попадается новое, он скорее будет воспринимать его как существительное женского рода. Правда, если не помешают другие факторы. Ну и так далее. Разговаривать об этом можно еще очень долго. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».